Глава 54. Государственный переворот и деньги из YouTube. К концу 2013 года раздвоилось не только общественное мнение, но и офис Геннадия Викторовича. Одна его половина находилась теперь на перегороженной КАМАЗами территории власти, а вторая с флагом Евросоюза и знаменитой пестрой коровой на свободе. В окнах справа расположились автобусы с Беркутом, в окнах слева – граждане с патриотической символикой. Казалось, что от накала страстей под нашими ногами вот-вот громыхнет глубокая трещина и окончательно поделит с собой реальность на два мира. Мимо то и дело проходили колонны с флагами, скандирующие лозунги оппозиционного толка. Кто-то подходил вплотную к громадным машинам, блокирующим улицу, и принимался кричать про стыд и позор молодым людям в касках. Те не реагировали. Декабрьское утро. Захожу в офис через окно. Аки птица небесная. Через дверь-то не пропускают без удостоверения. Хорошо, что первый этаж. Шеф собирается выйти в очередной раз с речью в народ. Удивительная стойкость, думаю я. И это после того, как поборники европейского будущего чуть ли не освистали его то ли из-за того, что он говорил на русском, а не на украинском языке, то ли потому, что причислили его к власть имущим. И это после того, как ему отказали в возможности выступить со сцены Евромайдана. Бизнес-философ увлеченно снимал на свой мобильный телефон скотовозы, автобусы, на которых в столицу приехали граждане из регионов, и рабов, у которых он интересовался ценой надетых на них предметов гардероба, уровнем их зарплаты и планами на будущее. Эпатажные видеоролики Геннадия Викторовича, выложенные в интернет, стремительно набирали популярность, пользователи соцсетей делали перепосты, каждый день в друзья добавлялось по нескольку сотен человек. Этот же ресурс, изобличающую силу мобильной видеокамеры, Балашов использовал и в борьбе с чиновниками, которые должны были зарегистрировать политическую партию 5-10. В коротком эмоциональном ролике Геннадий Викторович стучал в дверь кулаками и ногами, а потом ее нижняя часть просто вылетела, как пробка из бутылки. За глухой стеной бюрократии показались чьи-то ноги, а рядом с гневным лидером партии – начальник, которого еще 5 минут назад, по словам сотрудников Государственной службы регистрации, не было на работе. После этого инцидента было открыто уголовное производство, по которому шеф в качестве свидетеля даже являлся к следователю. А тем временем противостояние между Евромайданом в Киеве и правоохранительными органами, оппозицией и властью набирало обороты. Протестующие в ту зиму оставались в центре города даже в самые лютые морозы. Грелись, сидя перед бочками с кострами, ночевали в захваченных правительственных зданиях. И каждый раз после агрессивных действий власти их количество только увеличивалось. В январе 2014 года появились известия о первых погибших, и конфликт стал обретать угрожающие масштабы. В воздухе, пропитанном гарью от горящих шин, горечью разочарования и страхом, появилось тревожное предчувствие гражданской войны. А еще через месяц мир потрясли страшные видеокадры и сведения о десятках умерших и сотнях раненых в украинской столице. Одной из горячих точек противостояния между правоохранительными органами и евромайдановцами стал перекресток улиц Шелковичной и Институтской, где расположен офис Балашова. Горели алым пламенем КАМАЗы, преграждавшие дорогу к Верховной Раде. На крыше дома были замечены вооруженные огнестрельным оружием люди. Толпа била окна, чтобы попасть в подъезд и выбраться на крышу. Только пестрая корова оставалась невозмутимой и смотрела на летающие камни, коктейли Молотова и светошумовые гранаты сквозь дымовую завесу. Кровавое жертвоприношение богам, как и в древние языческие века, было принесено. Идолы, наконец, услышали людей, и государственная машина с треском и лязгом подалась на пору. Парламент принял постановление о том, что 4-й президент Украины Виктор Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий. Страна вернулась к парламентско-президентской форме правления, лишив президента всей полноты власти и вернув ее парламенту. Юлия Тимошенко была освобождена из тюрьмы и благодарила Евромайдан. Выборы нового главы государства назначили на 25 мая. Евромайдан остался на своем месте, устилая брусчатку цветами и свечами, поминая в молитвах всех, кто пролил свою кровь. Западные СМИ видели в нем символ демократии, напоминание власти о том, что она обязана слышать свой народ, каким бы он ни был в ее глазах и о чем бы ни просил. А российские СМИ – побоище, где радикальные националисты свергли законно выбранную власть, и трамплин, с которого в большую украинскую политику влетели опасные люди. Политический психолог Геннадий Балашов подводит итог событиям. В кинофильме «Притчи» Марка Захарова «Убить дракона» описано, что произойдет с тем, кто уничтожит чудовище, он сам в него превратится. В Украине сейчас убили дракона, избавившись от Януковича, но тут же появился другой и забрал себе лавры победителя. На сегодняшний день это исполняющий обязанности президента, а также это партия Юлии Тимошенко, «Батьковщина». Живунам, заколдованным гражданам Украины, на самом деле не нужна свобода. Они просто хотели избавиться от злой колдуни. И когда это чудо произошло, стали подчиняться новой власти. С политической арены ушел один клан казнокрадов, а его место тут же занял другой клан казнокрадов. И мы видим, как портфели в министерствах делятся и продаются. Создается группа депутатов за экономическое развитие, в которой все те же старые лица. Все идет по уже хорошо отработанной схеме, пока мы не можем даже назвать это революцией. Произошел политический переворот. Нужно не убивать дракона, а уничтожить саму возможность его появления. А этот высокий уровень самоорганизации, который мы видим сейчас на улицах, разве не говорит о том, что жители Украины расколдовали? Не верю я своим ушам. Нет. Уверенно отрезает Балашов. Живуны кинулись гулять по особнякам бывших высоких начальников, смотреть, как жили богатые, осуждать роскошь, бродить по Межигирью. Заговорили о честности, порядочности, моральности во власти. В данной ситуации надежда на то, что придет какой-то честный, прогрессивный дракон с демократичным окружением, несбыточна. Когда человек имеет возможность распоряжаться государственным имуществом, когда государство участвует в экономике страны, честная власть невозможна в принципе. Необходима такая система, чтобы самый нечестный был вынужден становиться абсолютно честным. Поднятое настроение, упоение от победы схлынет с Майдана. Так всегда бывает с социально-политическими движениями, когда они свергают вождя. У Зигмунда Фрейда описан сюжет, который, как он предполагал, имел место в истории человечества. Самцы первобытного общества убили главного и самого сильного отца тирана, чтобы восстановить справедливость. На какое-то время воцарилась свобода, равенство, братство, которые, кстати, мы наблюдаем сейчас в конце февраля в Украине. Но после этого между ними начался раздрай. Они испытывали противоречивые чувства к поверженному самцу. И раскаяние, и ненависть, и восхищение, и обиду. То же самое вскоре начнется и в современной Украине. Начнется борьба между равными политическими конкурентами за наследие ушедшего президента. Люди, в конце концов, захотят порядка. И тогда появится следующий лидер, который установит еще более жестокие порядки, чем его предшественник. Этот сценарий произошел и в истории Древнего Рима. Цезаря закололи его же сподвижники, и пришел диктатор Антоний. Тому же пример смены Ленина Сталиным. Поэтому я и уверен, что в будущем мы увидим обновленное лицо старой власти. Возможно, с новыми прогрессивными идеями, но с достаточно жесткой вертикалью. Революционеры устанут, разъедутся по своим домам. Очарование Майданом пройдет, и люди опять зададут себе вопросы, чем кормить свою семью, на какие деньги сыграть свадьбу, где найти работу. Конец войны всегда был психологической трагедией для тех, кто выжил, потому что на поле брани они герои, а дома никто. И вынуждены выполнять черную работу, чтобы хоть как-то свести концы с концами. И опять на первый план выйдет насущная для Украины и ее населения проблема. Где взять деньги? Сейчас они тешат себя иллюзией, что смогут контролировать богатых людей во власть, а других там и нет. Бедные никогда не смогут контролировать богатых. И это уже не раз доказывала история. Богатые попросту купят бедных. Наймут на небольшие должности, прикормят, и всей революции конец. Проблема живунов в том, что они не знают, чего хотят. Их, в общем-то, все устраивало, кроме злой колдуньи. Граждане Украины должны захотеть больше того, чем у них есть, пожелать стать богатыми, но внедрить простую мысль, что они могут очень много зарабатывать и жить в процветающей стране, очень сложно. Мы пытаемся донести до масс, что деньги – главное, что в мирных условиях они могут быть героями своей жизни, могут быть состоятельными, сознательными гражданами мира. Вот уже сколько лет бьемся и будем продолжать вдалбливать. Деньги главное. Украина после Майдана нуждается в новой мифологии и новой сказке. 2011, 2012, 2013, 2014. Радио, ТВ, Ютуб, Фейсбук. В эти годы я участвовал во многих авантюрах. На своих выступлениях я собирал залы по 500 человек. Меня приглашали вести мою авторскую передачу «Психология денег» на теле- и радиоканалы. Потом, правда, мои рейтинговые передачи по чужой указке неожиданно закрывались. Большинство СМИ по-прежнему старались меня в упор не замечать. И все-таки, когда двери в новый мир открываются, они открываются со всех сторон. Киев стала захлестывать волна интереса к предпринимательству и бизнесу. А моими блогами, выступлениями, видео и аудио увлекались все большее количество людей во всей Украине. Когда заканчивались главы книги, которые мы горячо обсуждали с телезрителями и радиослушателями, я переходил на тему малого и среднего бизнеса. Как заработать в сложившихся условиях в стране третьего мира, зарегулированной налогами? По сути, все, чем я потом стал заниматься, родилось из этих передач. Люди задавали вопросы, как вести современный бизнес в условиях тотального контроля государства, безумной налоговой системы и отсутствия возможности зарабатывать прозрачно и легально. И это приводило к самым буйным фантазиям и провокационным бизнес-идеям, включая чертову пирамиду. Началось настоящее сочинение бизнеса. В результате всей этой сумасшедшей деятельности мы вышли на потрясающие ресурсы новейшего бизнеса. YouTube как средство пропаганды, Facebook как средство общения. Позже мне в голову пришла потрясающая идея продавать недвижимость метрами, квадратными, а в дальнейшем и сантиметрами. В 2013 году мы уже начали регистрацию партии 5.10, создавали ультрасовременный сайт «Страна 5.10», а на YouTube кидали острые видеоролики, снятые прямо с центра протестов Евромайдана. Именно эти короткометражки дали бешеный всплеск популярности в интернете. Более миллиона раз посмотрели только один ролик – «Подставки под флаги». А это, в свою очередь, заставило людей изучать и предыдущие мои видео. У нас в руках была новая технология, которая требовала актуальности, скорости и эмоциональности. Пока страна лежала в кризисе, мы неожиданно стали крупными застройщиками в Царском селе с возможностью неограниченного расширения бизнеса. Реалити-шоу о том, как я строю дом в Царском селе, работало просто. Стоило мне выложить в YouTube новый ролик со стройплощадки, как тут же появлялись люди, которые делали новые вклады. Тот бизнес, о котором я только рассказывал в 2011 году, в 2013 и 2014 я мог реализовать на практике, и он позволил мне привлечь около миллиона долларов, продавая недвижимость по метрам. Теперь я строю объекты за чужие деньги. А особенно меня радует этот заработок, который мне выплачивает YouTube за просмотры моего видео. Этот самый приятный доход, чек на 1000 и более долларов, приходит мне ежемесячно из Нью-Йоркского банка. Деньги от YouTube, торговля виртуальными метрами, строительство реальных объектов, идеология политической партии 5.10, у которой появились сторонники по всей Украине, все это делает меня знаменитостью и узнаваемой личностью. И из этой популярности можно вытянуть еще больше денег. Реалити-шоу «Психология денег» фактически выплеснулось из радиоволн и телеэкранов на улицы городов.